Глава девятая. «Погнул!» «Погнул!» — тяжело вздохнул я, потупив взгляд. Прапорщик взял автомат, повертел его в руках, помотал головой. «Жалко!» — вздохнул он. «Еще как!» «Обо что хоть погнул-то?» Он попытался разобрать автомат сразу, но у него ничего не получилось. Какую-то деталь намертво заклинило. «Об голову!» — развел я руками. «Новый имперца?» — на его лице появилась улыбка. «Конечно! Обо что еще я бы стал гнуть автомат?» «Ну, тогда ничего страшного, сынок!» Прапор убрал автомат в сторону. «Это дело святое! Сам-то цел?» «Цел. Ну и хорошо!» Тем временем очередь за мной начала шуметь. Поначалу бойцы просто молча переглядывались, но после этих слов прапора они как-то косо стали смотреть в нашу сторону. «А это точно наш прапор?» — поинтересовался один из бойцов. «Впервые вижу, чтобы он о ком-то заботился». «Да, помните Косова, когда он один рожок потерял? Ему на том задании глаз выбило. Он месяц в лазарете пролежал. Пришел потом, а этот как начал орать, мол, где рожок, падла, иди ищи!» — хохотнул другой. «И что, пошел искать?» «Побежал! Чудом на КПП выловили и остановили!» — рассмеялся он. Тем временем прапор продолжил принимать мою экипировку. «Одежда вся в крови, но это не проблема. Ее выдают в другом месте, и прапор отвечает только за оружие». «А магазины? Все на месте?» — прищурился он. «Вот, конечно», — протянул ему сверток. «Ого!» — почесал он затылок. «Погоди, а почему тут 15 лишних?» «В качестве компенсации за погнутый автомат», — пожал я плечами. «И тут еще есть». Протянул ему рюкзак с оружием. «Так, посмотрим». Деревянкин сразу расстегнул рюкзак и стал доставать оттуда трофеи. «Хорошо. Неплохо. О, это модель Р-352». Он достал пистолет Новосов и стал вертеть его в руках. «Отлично! А знаешь, я должен был оформить документы о порче оружия, но плевать на них. Потерял и потерял. Всякое бывает. Скажи только, почему у тебя все патроны на месте? Нашел где-то?» «Нет, я их не тратил». «А вот в этом ты, Константин, не прав», — нахмурился Деревянкин. «Очень неправ». «Да как так?» — заорал кто-то из очереди. «Он его по имени называет, а не дегенератом и даже не криворуким дебилом». «Неправ», — не стал обращать внимание на очередь прапор. «Патроны нужно тратить. Они для того и есть. И каждый патрон должен найти свою овцу». «Овцу?» — не понял я. «Ну, новоимперца». «Точно же, вспомнил. Их как только не называют. И новосами, и нововцами». От последнего как раз овцы и произошли. «Что-то еще надо?» — уточнил он. «Да, я хотел открыть личную ячейку в хранилище», — кивнул я. «Ты только с первого задания, что ли? Прибыл?» В ответ я утвердительно кивнул. «А ну пойдем, покажу, как тут все устроено». «Я тут вообще-то 40 минут стою в очереди!» — воскликнул кто-то, а прапор аж покраснел от злобы. «Ты мне поговори еще! Будешь до завтра стоять, кретин рукожопый!» «Вот наш прапор!» — облегченно вздохнули бойцы. Так как я еще совсем зеленый новобранец, прапор пошел лично показывать и рассказывать, как устроено хранилище. Расположено оно глубоко под землей, и туда довольно долго пришлось спускаться на лифте. А пока ехали, Деревянкин вкратце объяснил местные порядки. Сейчас я не могу просто прийти и переложить содержимое рюкзаков в свою ячейку. Каждую позицию должен проверять лично ответственный за хранение. То есть, в основном, это сам прапорщик. Впрочем, мне скрывать нечего, потому я не стал возражать и раскрыл все свои сумки. Пока что мне предоставили ячейку размером 1 метр на 1 метр. Пусть она небольшая, но зато закрывается бронированной дверью. Тем более, что хранить все трофеи нет никакого смысла. Большую их часть куда выгоднее просто сдать государству и получить за это справедливую компенсацию. Выудил из сумки вязанку гранат и хотел закинуть в ячейку, но прапорщик меня остановил. «Гранаты хранить нельзя!» — отрезал он и прищурился. «Погоди, а почему ты их связал вместе, продев через кольца шнур?» «Так удобнее было», — пожал я плечами. «На самом деле кольцо не так легко выдернуть, потому такой способ вполне безопасен». «Как скажешь». Прапор аккуратно развязал веревку и убрал гранаты подальше от меня. «Так, это мусор, это выкинуть, а вот это уже лучше. Советую оставить в хранилище». Он показал довольно мощный с виду белый пистолет. «И патроны к нему рядом положим». Деревянкин стал потрошить рюкзаки и сортировать трофеи. Что-то отправлялось в хранилище, что-то он складывал отдельно и показывал мне, куда чего складывать. И уже спустя час разбор был завершен. «Кстати, не переживай. Все, что ты сдал в качестве компенсации, будет зачислено в твое жалование. По вполне сносной цене, кстати говоря». «Ну, тебе виднее», — пожал я плечами. «А можно обратиться с одним неудобным вопросом?» «Да, пожалуйста». «А какие есть еще хранилища? Или только такие, 1 метр на 1 метр?» — указал на свою ячейку. «Нет, конечно!» — воскликнул он. «Обижаешь!» Он отправился дальше по коридору и начал свой подробный рассказ о разных типах хранения. Оказалось, что хранить можно даже технику, не говоря уж о каких-то более мелких вещах. И нет четкой градации, кто и какое хранилище может получить. В основном сам прапорщик распоряжается хранилищем. Это его вотчина. И потому может выдавать доступ к разным типам ячеек в зависимости от заслуг перед империей, звания и срока службы. Обычно крупными хранилищами пользуются целые отряды. Там они собирают всю необходимую экипировку. Командование не всегда одобряет рискованные задания, и тогда приходится пользоваться своим снаряжением. Кто-то хранит здесь свою пенсию, кто-то личные вещи. В общем, все используют хранилище по-разному. «Да ну!» — воскликнул я. «Трехкомнатная ячейка? Серьезно?» «Да, это одна из самых больших!» — гордо расправил плечи Деревянкин. «Обычно такими пользуются крупные отряды». «Но здесь аж 150 квадратных метров!» — воскликнул я. «Да!» «Так сюда даже танк влезет!» Мои глаза загорелись. «Ага», — радостно ответил он. «И много таких?» Примерно прикинул, что через пару месяцев мне здесь уже не хватит места. «Не очень, а вот на других базах их занимают довольно часто. Те же ночные фурии из соседней части — настоящие трофейные маньяки», — усмехнулся он. «Недавно созванивался с Макарычем, и они у него зарезервировали 12 таких. И все-таки мне нравится армия. В который раз в этом убеждаюсь. Да, с хранилищами все сложно и запутанно. Зато как интересно. Ты не можешь пойти и продать все трофеи в городе, как пирожки. Нет, выйти можно будет, но это уже зависит от звания и репутации. Лично я пока не могу, что довольно грустно. Но это лишь вопрос довольно короткого времени. Зато потом можно будет смело отправляться к аристократам и продавать оружие уже им. Цены у них заметно выше, чем у имперского рынка. И потому сделки с ними куда выгоднее. Хотя, опять же, что попало, они брать не будут, и придется отбирать нужные им виды и модели оружия. Но на данном этапе куда проще это оружие сдать. Империя сама займется его реализацией и выплатит мою часть денег. Тот же десяток винтовок новосов сразу отправится на точки сбыта. А там местные купят или еще кто. «А сколько я должен за свою ячейку?» — уточнил у прапора. «Немного, всего 200 в месяц», — отмахнулся он. «Понял. Занесу тогда попозже. Или прямо сейчас надо?» «Не стоит! Вычту из добычи!» — усмехнулся Деревянкин. «То, что я новобранец и принес столько всего, никого не удивило. Это демоны войны, у них всякое бывает. Но прапорщик предупредил меня, что в случае моей смерти все это имущество отойдет империи. Разумеется, в случае, если я не составлю завещание на своих близких или родственников. Вскоре мы завершили экскурсию, разместили оружие и патроны в специальной комнате и направились обратно. Но как только двери лифта начали открываться, я сразу увидел перекошенное от злобы лицо кобры. «Ты где был?» — прокричала она и одним движением выдернула меня из лифта. «Я тебя везде ищу!» «Так я трофеи пошел сдавать», — честно признался я. «Какие еще трофеи? Мы должны были сразу к начальнику идти с докладом», — взвыла она. «Я же сказал, что мне тяжело с рюкзаками», — пожал я плечами. «Вот и пошел сдавать. Что такого-то?» На секунду отвернулась. Девушка схватилась за голову. «На секунду!» «Тише, кобрачка, тише», — погладил ее по плечу. «Не психуй. Все хорошо. Вроде немного успокоилась. Но теперь она вцепилась в мой рукав и не отпускала его до самого кабинета генерала. Оказалось, что остальные отлеживаются в санчасти, а потому докладывать о произошедшем оказалось практически некому. Мы пришли в кабинет, генерал выслушал короткий рассказ кобры, где она честно рассказала о ликвидации моего отряда. «Понятно», — кивнул генерал. «Интересно. А почему без меня?» — в комнату влетел Кардиналов. «Я же их командир!» «Угомонись, радость!» — спокойно ответил генерал. «Присядь рядом и принимай поздравления! Сегодня ты лишился 6 членов отряда!» «Печально!» — как-то буднично проговорил он. «Но они оказались предателями!» — подметил генерал. «А, значит, хорошо!» — обрадовался Виктор и похлопал меня по плечу. «А ты молодец! Теперь я знаю, кого буду посылать на интересные задания!» «Да дай ты ему пожить!» — возмутилась кобра. «Не забывайся, я старший по званию!» — нахмурился Радость. «Прошу прощения, товарищ капитан. Дайте парню пожить!» — вытянулась по струнке девушка. «Ладно, с тобой разберемся позже!» — помотал головой капитан. «А вот с тобой сейчас!» Он подвинул ближе стул и посмотрел мне в глаза. «Бить будете?» — склонил я голову. «За что тебя бить?» — опешил тот. «Ну так я автомат погнул!» Горестно вздохнул я. «А еще пленных не взял и в пещеру один зашел». «А у тебя выбор был, что ли?» — удивился Виктор. «Ну, теоретически, я мог загнать их силой в эту пещеру. Прикинул, что это было бы сложно, но вполне реализуемо». Некоторое время начальники сидели и хлопали глазами, после чего генерал молча открыл ящик стола, достал оттуда 2 граненых стакана и налил в них водки, после чего они разом опрокинули содержимое в рот. «Не скажу, что это редкость», — серьезно проговорил генерал, «но такое бывает не так часто, как хотелось бы. Потому хочу тебя обрадовать, если Радость не против». «Да я только за!» — кивнул Виктор. «Значит, вот!» Он взял специальный блокнот и что-то на нем написал. «Держи!» — протянул он мне листок. «А там все коротко, но не ясно. 2 месяца, и все». «Что значит 2 месяца?» «Значит, что сегодня твой срок службы уменьшается ровно на 61 день», — хмуро кивнул генерал. «Да, это было «Вот так легко?» — я подскочил со своего места. «За какую-то пещеру аж 2 месяца?» «А я, наоборот, думаю, что мало». Генерал чуть не поперхнулся от неожиданности. «Я бы и 1,5 года дал, но ты еще слишком зеленый, чтобы такие награды получать. Хотя, если в будущем станешь выполнять сложные задания так же безупречно, будем и 1,5 года тебе сокращать». «Можно вопрос?» Дождался утвердительного кивка начальников. «А сколько я могу скостить за год?» «Да хоть 30 лет!» — хохотнул генерал. «Но учитывай, что с каждым таким заданием риск сдохнуть только возрастает!» На этом мне позволили отправиться на отдых, чем я, собственно, и занялся. Разве что сообщили, что остальные новобранцы, так же, как и я, были отправлены на задание, и из 8 человек вернулись только 5. Впрочем, ничего удивительного. Как бы это ни жестоко звучало, но естественный отбор работает здесь очень быстро. Сходил в баньку, помылся, потом перекусил. Что удобно, здесь всегда можно наесться от пуза, и еда вполне сносная. Для этого есть огромная столовая, где можно набирать еды столько, сколько сможешь съесть. И работает она круглосуточно. Да, для солдат важен строгий режим, но мы постоянно находимся в боевой готовности. Немало отрядов все время ходят на задания, возвращаются с них, и ждать обеда или ужина никто не хочет. Бойцы все время в напряжении, каждого могут в любой момент отправить на сложное задание. Здесь приграничная территория, и стычки, пусть и мелкие, происходят каждый день. А бывает и вовсе отправляют куда-то на дальние рубежи. Или в город, как было совсем недавно. Говорят, в Воркуте была замечена диверсионная группа врага, и на ее устранение отправился элитный отряд из 30 демонов войны. Вернулись, кстати, все, и только 2 получили легкие ранения. Также в этой части есть и обычные солдаты. Но задачи у них совершенно другие. В основном это техники и прочие вспомогательные службы. Вообще, демоны, пусть и считаются универсалами, но их в основном используют против новоимперцев. Вроде как штрафники, и их не так жалко. Перекусил, выспался. Жизнь удалась. Что еще нужно солдату? Правильно, пойти на построение. А так как проснулся я в 5 утра, кроме дневального в казарме, никого найти не удалось. Потому решил уточнить у него насчет построения, но оказалось, что он сам ничего об этом не знает. Выходит, что здесь все куда проще. Тут не тренировки. Если будет какое-то построение, то всем сообщат заранее. Но его не будет. Это крайне редкое явление. А если ты был на задании и тебе положен отдых, то даже в случае построения никто тебя дергать не будет. По крайней мере, так сказал боец с позывным «Тумбочка». А позывной он получил за то, что ему нравится стоять на этой тумбочке в роли дневального. Большую часть службы он тут и стоит, и его все устраивает. Хотя построение не предвидится, но в 9 утра намечаются стрельбы на полигоне. И вот туда я хотел бы попасть, ведь со стрельбой у меня явные проблемы. Потому в 7 утра подошел к капитану и спросил, можно ли отправиться вместе с ними. «Нет, ты на отдыхе», — отрезал он. «Но я не устал». В ответ он помотал головой. «А если я хочу?» «Если хочешь, значит, не отдыхаешь», — пожал плечами Виктор. «Ах, да, забыл, что у тебя отряда нет». Он окинул взглядом казарму. «А вон, к ветерану пойдешь». «А почему он ветеран?» «Уже понял, что позывные тут просто так не дают». «Год прослужил здесь, а позывной так и не придумали». «Вот и стал ветераном», — пожал он плечами. Так меня и взяли на стрельбище. Вскоре мы получили экипировку. Мне выдали новый автомат и отправились на полигон, что расположен в 10 километрах к западу от военной части. Тренироваться очень важно. Нельзя недооценивать мощь современного оружия. Как минимум, это упростит мне дальнейшую жизнь. Плюс прапор просил тратить патроны, а я не хочу расстраивать этого милейшего человека. Пострелял по неподвижным мишеням, по подвижным, затем поупражнялся в метании гранат. Но с этим все просто. Кидать взрывные артефакты во врага я научился еще в прошлой жизни. Затем показали, как ухаживать за оружием, как его разбирать, чистить и собирать. Тоже было интересно попрактиковаться. Следом капитан провел короткую лекцию и рассказал о двух видах артефактов, показал их действия на своем примере. В общем, день был насыщенный и интересный. А в конце мы погрузились обратно в гусеничные грузовики и покатили в казарму. Всего на стрельбах было 4 роты, все вверенные капитану 400 человек, за исключением тех, кто проходит сейчас лечение. «Слышь, новичок!» — одернул меня любопытный боец. «Я первый», — представился я. «Да неважно это пока», — отмахнулся он. «А правда, ты в задницу попал прямо в первый день службы?» В ответ я просто пожал плечами. «Ну, расскажи хоть, как оно?» «А чего мне скрывать? Я это уже рассказывал несколько раз. И потому в этот раз повторил примерно то же самое без лишних подробностей. Если хочешь что-то утаить, лучше как можно охотнее рассказывать об этом. Местами люди даже не поверят, но главное, они перестанут задаваться лишними вопросами». «Да, этот род войск как раз для тебя», — хохотнул парень. «Тут такие отбитые и нужны». «А чего сразу отбиты?» — обиженно буркнул я. «Я же все правильно сделал. А зачем полез спасать, когда знал о втором выходе из шахты, а?» — усмехнулся он. «Но их бы убили или увели в плен». «Да, но так могли убить и тебя вместе с ними. Ты одаренностью не блещешь, как я погляжу». Он окинул меня оценивающим взглядом. «Или демонов призывал». «А как иначе?» — нахмурился я, тогда как любопытный парень почему-то рассмеялся. «Ага, рассказывай тут. Ха! Демона призвал!» — схватился он за живот. «Будешь так шутить, будет у тебя позывной юморист». «Зря ржешь, капуша!» — процедил какой-то старый, потрепанный жизнью боец. «Ты не видел, как сражаются демонологи?» «Я-то видел, но это сильные демонологи!» — хохотнул капуша. «Сомневаюсь, что такие могут сюда загреметь. Они все в нормальных войсках». «А здесь что, ненормальные?» — не понял я. «Нормальные, но выживаемость низковата». Мы довольно быстро добрались до базы, но у самых ворот колонна остановилась. А кардиналов, что сидел вместе с нами в машине, выпрыгнул на улицу и стал переговариваться по рации. «Что-то не так», — проговорил он, ожидая ответа и глядя на кружащие над базой вертолеты. Вскоре его опасения подтвердились, и из штаба передали информацию о нападении на восточную заставу. «Бои идут прямо сейчас?» — уточнил он. «Понятно. Подкрепление идет?» «Мы лишними не будем?» «Отлично! Сколько у вас свободных вертушек?» «Принял, 60 человек!» Он заглянул в кузов. «Ветеран и пацифист, берете своих и отправляетесь на подмогу. Комплект вооружений у вас полный?» «Так точно!» — хором ответили оба командира. «Отлично! Вперед!» Я даже ничего понять не успел. Что удобно в армии, тут не всегда нужно думать. Просто побежал туда же, куда и все. И совсем скоро оказался в поднимающемся в воздух вертолете. «А это нормально?» — уточнил я у капуши. Кстати, по пути сюда узнал, что позывной ему дали за то, что он докапывается со своими расспросами буквально до всех и каждого. «Почему капитан с нами не полетел?» «Нормально!» — махнул рукой он. «Сейчас радость соберет остальных и двинет следом за нами». «А это задание опасное?» — продолжил задавать вопросы. «А то что, ему одному так можно?» «Пусть теперь отвечает». «Не переживай, вернемся мы точно не все», — стукнул он меня по плечу. «Подумал, что я сижу, боюсь. А на самом деле мне просто необходимы самые опасные задания, чтобы каждый день сокращал срок моей службы на 2 месяца. А ничего, что я тут как бы первый день», — на всякий случай уточнил у него. «Да у меня так же было. За первую неделю 3 такие миссии», — хохотнул парень. «И ничего, живой. Но 30 контуженный». Краем глаза заметил 2-й вертолет, на котором передвигалась группа пацифиста. И в этот момент рядом с ним разорвался энергетический сгусток, что прилетел откуда-то из леса. Двигатель вертолета задымился, и, оставляя за собой черный шлейф, вертолет стал стремительно снижаться, а затем пошел на жесткую посадку прямо посреди леса. «Пилот!» — рыкнул ветеран. «Слушай мою команду! Идем на посадку за ними! Нужно прикрыть их!» Он повернулся к нам. «Мужики, готовьтесь! Там будет мясо! Но мы должны помочь нашим товарищам! Объявляю 2-минутную готовность и высаживаемся! Все готовы?» «Да!» — гаркнули хором бойцы. А я повернул голову и увидел 2 сидящих у меня на плече бесов. Правда, они невидимы для всех остальных, но вот насчет слышимости не уверен. И они, сидя на моем плече, вместе со всеми задорно орали «Да!» «Это что еще за голоса?» — прищурился ветеран. «Ветер, наверное», — отозвался я. «Сквозняки тут ужасные».